Глава 8. Стопка ученических тетрадей в косую линейку хранилась у Нюры с довоенного времени. И чернила нашлись, и толстая канцелярская ручка с пером номер 86 на полке не заржавела. Вечером Нюра взяла одну из тетрадей, вырвала из середины двойной лист и легко сочинила. «Добрый день, веселый час, что ты делаешь сейчас, дорогой Ваня? Я живу хорошо, чего и вам сердечно желаю, от всей своей женской одинокой души, а также большого здоровья и хорошего настроения. Я, как и в период предыдущего времени, работаю на почте в качестве почтальона, а про вас прочитала в газете, как вы на своем истребителе сражались в неравном бою с фашистскими стервятниками. Воюйте, Ваня, с врагом отважно, со всей осторожностью, и с победой возвращайтесь живой и здоровой к вашей Нюре, которая ждет вас с нетерпеливой любовью. А если вы завернетесь без руки или ноги, или другой подобной части вашего тела, то и тому буду, с сожалением, рада, и буду ухаживать за вами, как за малым ребенком, по гроб вашей жизни или своей, лишь бы вы были довольны. На этом свое короткое послание заканчиваю и жду скорейшего ответа, как соловей лета, и не так лето, как ответа. С приветом, ваша Анна Беляшова из Д. Красная, если вы не забыли. Прежде чем поставить точку, остановилась в сомнении, что главного не написала. А может, надо бы, о своей беременности ни словом не упомянула. Потом решила, ладно, как отзовется, так напишу. Сложила письмо треугольником, текстом внутрь, а на чистой стороне осталось написать адрес. Это оказалось задачей нетрудной. Из очерка Криницкого Нюра знала, что Чонкин служит в Энской части. Энская часть, как она понимала, была самая лучшая часть в Красной армии, потому что упоминалось во всех газетах. Все самые славные военные подвиги совершались героями именно этой части. Нюра в армейских структурах не очень-то разбиралась, поэтому ей не казалось странным, что в Энской части сражались летчики, танкисты, артиллеристы, кавалеристы, пехотинцы и прочие. Не удивлялась она и тому, что Энская часть воевала одновременно на всех фронтах, обороняла Энскую высоту, брала город Энск и наступала на Энском направлении. Короче, адрес был Нюре известен. Она начертала его на чистой стороне треугольника. Энская часть СССР. Летчику Чонкину Ивану в личные руки. И очень была уверена, что он немедленно отзовется. Всем бабам сообщила, что письмо написала и ждет скорого ответа. И правда ждала. Как только прибывали с поезда очередные мешки с почты, первая кидалась их рассортировывать. Да все без толку.